атташе посольства, молодой инфант Аронта, встретил его в зале и с некоторым изумлением заметил волнение, которого не в состоянии был скрыть ловкий дипломат. Но через несколько мгновений дон Олоцага овладел собой и пошел с ним через залы и коридоры, в которых расхаживали камергеры, очаровательные придворные дамы и адъютанты. Садясь с инфантом в экипаж, он приказал кучеру ехать сперва мимо бульваров, а потом в Булонский лес, желая чем-нибудь развлечься. Булонский лес — место прогулок парижского высшего общества и полусвета, там и сям мелькающие кабриолеты очаровательных сельфит далеко превосходят экипажи любой княгини или маркизы. Через несколько дней двор перебрался на осень в Фонтенбло, и дон Олоцага получил приглашение провести следующий вечер во дворце. Чести этой удостаивались немногие посланники иностранных держав, и поэтому дон Олоцага понял, что приглашением этим он обязан единственно императрице. Карета подъехала к крыльцу дворца. Множество лакеев бросилось отворять дверцы. Слухи о щедрости нового испанского посланника успели уже облететь весь город. Дон Олоцага поднялся по мраморной лестнице. Камергеры отворили двери залы, в которой беседовало несколько генералов и министров, расхаживая взад и вперед. Они приветливо раскланялись с испанским посланником, заговорили о роскоши дворца, в угоду ему сравнивали его с Аранхоэсом, словом, всячески старались поддержать с ним разговор. Но Олоцага был рассеян. Одним взглядом он убедился, что императорская чета еще не выходила из своих покоев, поэтому, воспользовавшись удобной минутой, он вышел из залы с одним из министров и отправился с ним в ротонду Амура, небольшую круглую залу, украшенную различными изображениями этого бога. Вдоль стен стояли мягкие диванчики и кресла. Между ними мраморные столики с цветами, фруктами, шахматными досками и часами с музыкой. Свет в эту залу проходил сквозь маленькое окно в потолке и, по желанию, мог быть зеленого, красного и голубого цвета. Ротонда эта вела в длинную колоннаду, украшенную различными растениями, а зимою, в случае приезда августейшего семейства, превращалась в искусственный сад. Попеременно красные и белые мраморные колонны, между которыми стояли высокие пальмы и другие растения, образовывали выход на террасу. Как великолепна была эта часть дворца, мы увидим далее. Теперь же последуем за доном Олоцагой и сопровождающим его министром в большую залу, в которой только что появился император со своей супругой в сопровождении богатой свиты. Луи Наполеон сегодня на вид здоровее, нежели когда его в первый раз видел Олоцага. Он, по-видимому, и веселее. По крайней мере, глаза его, этот барометр души, имеют такое доброе выражение, что в них как бы читается «хорошая погода». По обыкновению он в простом черном фраке, с орденом почетного легиона, белом галстуке и с черной шляпой в руке, но ни на груди, ни на руках не видно ни одного бриллианта. Наполеон не любит этих предметов роскоши. В долгое время нужды и лишений он отвык от них, и теперь, имея их в огромном количестве, не находит нужным заниматься такими пустяками, хотя с удовольствием видит блеск и роскошь на своей прекрасной супруге. Евгения одета в белое атласное платье, убранное живыми цветами, лиф которого, давая новую пищу парижскому модному свету, до такой степени вырезан, что едва прикрывает ее прекрасные формы. Прозрачная шаль окутывает ее руки и плечи. Присутствующие низко поклонились, а с галереи раздались звуки музыки, перешедшие затем в мелодичную увертюру.